Глава 7. Кастрированные бизоны. Московская область. На базу огневой подготовки учебного подразделения ФСБ Матвеев и его подопечные прибыли в 10:30, на полчаса раньше запланированного срока. Как следствие, командир части отсутствовал, начальник штаба грипповал вторую неделю. Дежурный офицер согласился уладить проблему и, созвонившись с начальством, получил приказ содействовать полковнику Матвееву, либо, с согласия последнего, дождаться командира части. «Времени нет», — ответил Матвеев. Он нашел точное определение сегодняшнему мероприятию. Он отрабатывал. Ради галочки в графе. Но он лишь удостоверится, что его подопечные из группы разведки и обеспечения умеют обращаться с оружием, но это умение им вряд ли пригодится на практике. Практическое же значение сегодняшней вылазки — пристрелка оружия, его испытание, что и было тотчас озвучено. «Пошлите кого-нибудь за инструктором по огневой подготовке. Нам нужно пристрелять несколько бизонов и специальных пистолетов». Дежурный позвонил по телефону и, назвав абонента Сергеем, распорядился: «Давай к ангару А, только в темпе». Повесив трубку, он указал направление Матвееву: «Подождите инструктора на месте. Оружие можете перенести прямо сейчас». Был выходной, большинство курсантов получили увольнительные, в части остались лишь караульные и смена, занятая в этот солнечный день на хозяйственных работах. Инструктор по огневой подготовке, наоборот, приехал на работу на полчаса раньше, успел переодеться в униформу. Перекинулся парой слов с дежурным офицером, кого ему предстоит инспектировать. Этот контекст прямо указывал на то, что неизвестные ему люди умели держать в руках оружие. Несмотря на то, что бизон претерпел изменения, основные элементы остались в первозданном виде. Полковник Матвеев стоял в стороне от стола, похожего на выдранный кусок пола в деревенской избе, и наблюдал за агентами. Рама маунтинбайка представляла собой набор состыкованных между собой труб довольно большого диаметра, что позволило спрятать в них возвратную пружину с направляющей и защелкой, а затворную раму в сборе со штоком. По сути, бизон находился в частично неполной разборке. На полигон, естественно, оригинальный тайник не повезли. Оружие находилось в продолговатой коробке. Матвеев даже не успел засечь время, как все трое агентов под бдительным оком инструктора собрали оружие. С подствольными шнеками вместо привычных рожков пистолеты и пулеметы смотрелись необычно, будто чего-то не хватало. От этого полковник Матвеев ощутил слабую душевную тревогу. И еще одна нестыковка. Опытный инструктор по огневой подготовке сократил сакраментальное на огневой рубеж марш до пренебрежительного жеста, приглашающего попалить по мишеням из воздушек. Агенты приготовились к огню из модифицированного бизона 2Б, предназначенного для работы только с глушителем. 9-миллиметровые патроны забили шнек до отверстия с маркировкой 64. Тир в старом ангаре открытого типа, а точнее навес со сложной конструкцией, поддерживаемый металлическими трубами-сваями, позволял стрелять максимум со 100 метров. Огневой рубеж — ряд деревянных полок. Едва агенты подошли к рубежу, инструктор по имени Сергей откинул полки, взял в руки пульт и нажал на кнопку. Грудные мишени в конце ангара медленно поползли вперед. Инструктор отпустил кнопку, когда мишени оказались на расстоянии 50 метров. Затем жестом руки потребовал оружие у стоящего рядом с ним Наймушина. Взяв бизон в руки и подержав его на весу, словно взвешивая оружие, поделился знаниями. Для бизона любой модификации, даже для этого кастрированного бизона, характерна высокая вероятность попадания в цель и кучность, высокая точность при интенсивной стрельбе. Инструктор, одетый в черную униформу, был молод, не больше 25. Тамира неосторожно поторопила его в стиле кавказской пленницы. «Короче, Склифосовский». Сергей перевел на нее взгляд, ставший насмешливым. Он оглядел ее брови, губы, нос, пронзенные серьгами и штифтами, и спросил. «А это что у тебя? Боевой комплект развешан по роже?» Наймушин передернул затвор и упер глушитель в живот инструктора. «Исправься!» — улыбнулся он кончиками губ. Матвеев закрыл глаза. Его неодолимо тянуло вмешаться и погасить конфликт. С другой стороны, он понимал, что правда не на стороне инструктора. И он, если не полный кретин, избежит неприятностей. Михей стрелять, конечно же, не станет. Сергей получит по голове от скоблика, который к этому времени зашел ему за спину. Ни с того ни с сего Матвееву привиделся осторожный знак «Осторожно, дети!». Он не видел глаз Наймушина, он неотрывно смотрел на Тамиру. Дикарка чуточку издевалась над инструктором, поигрывая отяжеленными бровями, кривя окольцованные губы. Полковник чувствовал настроение Сергея и был не на его стороне. Инструктор увидел взрослые глаза на лице призывного возраста и понял, что слово «беспредел» здесь не лишнее. Возможно, он в лице Михея увидел тех, кого называют хозяевами ночных улиц. Сергей впервые в жизни по-настоящему испугался. Внешне оставаясь спокойным, он ощутил сгусток страха в том месте, куда давил глушитель бизона. Не смея оторвать глаз от Наймушина, он все более убеждался, этот парень, закаленный в уличных драках, не то что способен выстрелить, он выстрелит, без раздумий. «Извини», — Сергей послал взгляд на Тамиру поверх плеча Михея. «Да ладно тебе», — дикарка округлила насмешливые глаза. «Шуток не понимаешь. Давай, учи нас стрелять. Лично я предпочитаю стрелять от бедра, чем навскидку из походного положения». «Михей, не будь жмотом, поделись бизоном».